Бабушка, как она есть. Я не претендую на звание хорошего родителя, отнюдь. Я допустила массу ошибок, до сих пор допускаю. Больше того, я продолжаю совершать ошибки и в роли бабушки. Недавно, к примеру, я пыталась разбудить в своем внуке, Наэле, страсть к филателии, и первым делом притащила бедняжке целый пакет с разношерстными марками из Австралии. Под моим диктатом мальчик провел один вечер прошлых выходных, сортируя марки по кучкам. Кучка Миши Калла, кучка Кенгуру, кучка звезд австралийского спорта. На второй день я предложила наклеить марки в альбом, и в своих требованиях к порядку в альбоме была весьма строга. Найл сделал все, как велено. Но я чувствовала, что его подмывает спросить, «Зачем, бабуль? Что это за игра такая дурацкая и нудная? Он у нас мальчик вежливый». Вопрос проглотил. Но стоило мне сказать, что на сегодня, пожалуй, хватит, отпрыгнул, как кенгуру, и рванул в другую комнату смотреть телевизор. Я и оглянуться не успела. Его сестренка, пятилетний белокурый смерч в юбке, уже пила там коктейль и смотрела Лолиту. «Прежде чем вы настучите на меня в общество защиты детей, позвольте пояснить, что коктейль состоял из ядовито окрашенного лимонада со льдом, соломинки, пластмассовой пальмы, обезьяны на палочке и бумажного зонтика. Что касается Лолиты, то, на мой взгляд, в кенгуренке Скиппи эротики куда больше. Угомонились мы очень поздно. Наш белокурый смерч пожелал спать в моей кровати, поскольку, по ее мнению, на лестнице в нашем доме живет привидение. Я слишком устала, чтобы читать ей лекцию о статистической недостаточности доказательств существования паранормальных явлений. Утром они воспользовались моей слабостью и вынудили посмотреть вместе с ними фильм «Маппеты на острове сокровищ». Позже я наблюдала, как они с энтузиазмом насыпают хлопья в тарелки. Я стояла рядом с молочником и сахарницей наготове. «Мы сами возьмем молоко и сахар», — возмутились оба. Я подчинилась. А когда снова повернулась, увидела у каждого на хлопьях по горке сахара, ну, примерно с Килиманджаро. «Что вы делаете?» — закричала я. «Ведь я же сказала, не слишком много сахара». «Это и есть не слишком», — рассудительно ответили они. Днем мы на такси поехали в кино. По дороге внуки во все горло задавали мне вопросы на засыпку об устройстве Солнечной системы, а таксист мерзко, издевательски хохотал над моими ответами, пока не высадил нас у одного из жутких новомодных загородных комплексов культуры и отдыха. Едва взглянув на тоскливое приземистое здание из красного кирпича, я испытала вспышку ненависти к самой концепции стандартизированных культуры и отдыха и острое желание оказаться дома за книгой. Перед началом фильма мы сходили в ресторан. Говоря «ресторан», я хочу, чтобы вы знали, что это ресторан в очень широком смысле слова. Мы послушно постояли у таблички «Пожалуйста, подождите, пока освободятся места». Но через несколько минут поняли, что желторотые официанты нас игнорируют. Нам это надоело, и мы прошли за столик. Изучили меню. Через полчаса, когда мы втроем уже не раз все обсудили и продумали, подошел юноша с карманным компьютером. Он весело извинился за задержку. «Черт знает, что творится. Мы все с ног сбились», — добавил он, кивая в сторону коллег, которые травили анекдоты у окна раздачи. Услышав заказ нашей блондинки, картошка в мундире с сыром, юноша покачал головой. «После трех не подаем». Я уже было решила, что прозевала новый закон, пока каталась по заграницам. Не ввели ли для печеной картошки комендантский час? Внук заказал напиток. «Пожалуйста, шоколадный коктейль, самый густой, чтобы соломинка стояла и не падала». Я порадовалась его вниманию к деталям, но огорчилась, когда стакан наконец принесли, и соломинка в нем не то что не стояла, даже не сидела. Пища была невероятно гадкая. Мне стало ясно, почему она в огромном количестве валяется на полу ресторана. Забирая со стола почти полные тарелки, официант поинтересовался с тупой улыбкой. «Все в порядке?» «Нет, все ужасно», — сообщила я мило. Он столь же мило ответил. «По воскресеньям у нас всегда толпы. Все так же мило я пообещала. Мы к вам и в будни больше не придем». В кинотеатре мы заправились попкорном и колой. Следующие полтора часа я мрачно созерцала скачки Кермита с мисс Пигги. На сей раз по острову Сокровищ. Но время от времени поворачивалась и смотрела на любимые лица внуков, не сводящие глаз с экрана. Я была счастлива сидеть рядом с ними и поклялась себе стать лучше, как бабушка. Когда вернемся домой, я прочитаю им шедевр Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ», уберу с глаз долой чертов альбом с марками и прогоню привидение с лестницы. И еще. Поставлю в духовку печься 3 картофелины.